Дорогие друзья, я перед нашей молитвой общей хотел бы поразмышлять, кратенькие рассуждения вместе с вами предложить. Это записано в книге «Притч», книга «Притч», 18 глава, 21 стих. Книга «Притч», 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Друзья, эта тема нам известная, может быть, мы не раз слышали проповеди на эту тему, о том, что нам нужно следить за своим языком. Друзья, я как бы в напоминание недавно перечитывал эти места и так вот серьезно задумался о том, что необходимо нам следить за нашим языком. И мне лично Бог говорил это, и с вами так вот хочу поделиться. Друзья, вот хотел бы обратить внимание на две мысли. Первое здесь так написано: «Смерть и жизнь во власти языка». Власть языка, да, смерть и жизнь. Вот в чьей власти находится вообще наша жизнь? В руке Божией, да? И Богу не безразлично то, что мы говорим. Друзья, Богу не безразлично. И вот как бы вторая мысль здесь говорится о том, что любящий его, кого? Язык любящий, да? То есть любящие поговорить, любящие много говорить, они вкусят от плодов его. А какие плоды? Плоды бывают разные. Если доброе говорил, значит, доброе будешь вкушать. Плохое говорил, значит, плохое вкушать. Иногда мы, знаете, так вот, думаем, что слова, они не так важны, как дела. И это где-то, оправдано, что действительно дела, они как бы подтверждают наши слова. Но и слова наши тоже играют большую роль и значение имеют и перед Господом. Друзья, я хотел бы вместе с вами прочитать вот так несколько текстов, чтобы эту мысль подтвердить. Это Евангелие от Матфея, 12 главе, Иисус Христос говорит такие слова. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 и 37 стих. Простите, 12 глава. 36 и 37 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Друзья, сразу возникает такой вопрос. Неужели за каждое слово придется давать ответ? Да, так написано. Это истина, это так будет. Друзья, но за те слова мы будем давать ответ, за которые мы не покаялись, за которые мы не попросили прощения, я имею в виду, если плохие слова какие-то говорили, праздные, пустые слова. Друзья, поэтому нам нужно бодрствовать, чтобы не говорить, чтобы этим не огорчать Господа. И написано дальше, как мы прочитали, о том, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И часто наши слова, они могут нас самих судить. И поэтому Господь нас предупреждает, чтобы мы за своим языком как бы наблюдали, да, чтобы не говорили лишнего. Друзья, я хотел бы еще прочитать один текст, записанный в книге «Притч», 13 глава, 3 стих. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Друзья, вот кто бережет, кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. От чего? От бед бережет душу свою. И мы иногда, друзья, может быть, так вот не обращаем внимания, за что меня постигла та беда или за это. Думаем, за что нас постигла та или эта беда. Размышляем, может быть, переживаем, друзья, и не, может быть, забыли о том, что мы где-то что-то сказали не так. И сами навлекли на себя беду. И Господь нас призывает бодрствовать, следить за языком. В послании Якова, там 3 глава, там основная часть главы посвящена очень этой теме и очень серьезно предупреждается о том, чтобы нам следить за своим языком. Друзья, я так вот несколько примеров вспоминал из Писания. И вот помните, такой был Семей. Семей – это был из еврейского народа. И он вышел навстречу царю Давиду, когда он шел или бежал от Авесалома, и что он злословил. Написано, что он злословил, там пыль кидал, да, и плохие слова говорил на помазанника Господня. Посмотрите, этот человек, он не боялся делать зло своими устами. Он злословил. Там были предложения со стороны людей Давидовых, чтобы его убить, но Давид сказал, не надо, не надо. И мы знаем, что впоследствии за это он все равно умер, за свои слова, за свои злые слова. Друзья, дорогие, как плохо, когда мы допускаем какие-то злые слова, злым словам исходить из уст наших. И вот Анания и Сафира тоже пример, да? А что там было? Они сначала допустили мысль сатане вложить, а потом ей уже и сказали неправду, произнесли устами эту неправду, и за это погибли. Оба, да, обои, и муж, и жена погибли. Друзья, это очень серьезная тема. И так вот, и примеры в жизни, я вот слышал пример такой, когда готовились о свадьбе молодежь, подготавливались, и знаете, ну, разные декламации бывают, все пересматривали, и вот определились, что нужно будет вот эту декламацию рассказать, вот, или рассказ, я вот точно не знаю, и там были такие слова, что, ну вот, как бы сестре досталось одно, что такие слова, и я сошла с ума, ну вот такие вот слова. И ей предложили, чтобы эти слова заменить, не надо говорить. Ну, как-то вот, я не знаю, не такая вот декламация была, самая хорошая по содержанию, но вот эти вот слова. Она не согласилась и как-то так вот пренебрегла. Ее уговаривали, просили, не надо эти слова говорить, это нехорошие слова, тем более перед всеми так говорить. И, друзья, вы знаете, случилась беда. Она все равно не послушалась, так вот перед всеми сказала эти слова, а потом в конце свадьбы так вот она действительно и сошла, ну вот у нее помрачение такое, и все, и беда случилась. Друзья, я думаю, нам нужно очень серьезно бодрствовать. Я слышал пример такой, один брат, вот, ну, я точно не помню, он хоронил или брата своего, или маму, но там были похороны, и он как бы так вот, шутя, что ли, или как, он сказал, что, ну, следующего будете хоронить меня, а еще молодой, еще так вот жить и жить бы. И, друзья, не прошло немного времени совсем, и действительно похороны, и его действительно и хоронили. И тот вот, который рассказывал, говорит, ну, кто его так вот, ну, просил говорить, зачем так он говорил? Друзья, мы действительно не знаем, почему он так говорил, но как хорошо, когда мы не допускаем таких вот праздных, ненужных слов в нашей жизни. Но если мы даже где-то и допустили, чтобы мы могли покаяться вовремя, попросить прощения у Бога или как-то вот перед людьми, которые слышали. Друзья, всякое слово, особенно такие вот серьезные слова, которые, ну, могут действительно, если Бог допустит, то это будет страшная беда. И, друзья, я хотел бы уже в заключение прочитать из послания Якова, вот как раз из 3 главы, послание Якова, 3 глава, 2 стих. Здесь сказано так, «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Здесь посмотрите, насколько здесь как бы ну, мысль такая, как бы говорится о том, что кто умеет обуздывать язык, тот и все тело может свое обуздать. То есть управить как-то, ограничить себя. Кто научился свой язык ограничивать? Кто научился бодрствовать в словах, не говорить лишнего, не говорить ненужных слов, тот может и все тело свое как бы направить в правильное русло. И написано, что все мы много согрешаем. Друзья, действительно, мы все много согрешаем. Но это не дает нам повод дальше грешить. Это дает нам повод или как возможность для того, чтобы каяться, сознавая это, смиряться перед Богом и исправляться. И как бы бывает так, что ну, все мы много согрешаем, и как-то мы на этом с этим соглашаемся, да, и продолжаем дальше. Нет, друзья, нам нужно стремиться к тому, чтобы нам не согрешать, чтобы уметь обуздывать свой язык, следить за своими словами, для того, чтобы нам не говорить ненужных слов, лишних слов, за которые придется потом дать отчет в день суда. Друзья, а что мы сможем дать? Какой отчет? Как мы оправдаемся, если мы говорили праздные слова? Друзья, пусть Господь нам скажет еще больше и эту тему больше как бы углубить Духом Святым, чтобы мы могли научиться в жизни своей бодрствовать, не говорить лишнего, следить за своими словами, чтобы Господа нашего не огорчать. Ему за все да будет вечная слава. Аминь. Помолимся.